что я не причинил вам беспокойства, так настойчиво добиваясь позволения поселиться на мызе Скворцов. Я слышал вчера, что у вас были некоторые колебания. Его передернуло. «Скворцы — моя собственность, сэр», — осадил он меня. «Никому не позволю причинять мне беспокойство, когда в моей власти помешать тому». «Входите». «Входите» было произнесено сквозь стиснутые зубы и прозвучало, как «ступайте к черту». Да и створка ворот за его плечом не распахнулась в согласии с его словами. Думаю, это и склонило меня принять приглашение. Я загорелся интересом к человеку, показавшемуся мне еще большим нелюдимым, чем я. Когда он увидел, что мой конь честно собирается взять барьер, он протянул, наконец, руку, чтобы скинуть цепь с ворот, и затем угрюмо зашагал передо мной по мощенной дороге, крикнув, когда мы вступили во двор. — Джозеф, прими коня у мистера Локвуда. Да принеси вина. — Вот, значит, и вся прислуга, — подумалось мне, когда я услышал это двойное приказание. Не мудрено, что между плитами пробивается трава, а кусты живой изгороди подстригает только скот. Джозеф оказался пожилым, нет, старым человеком, пожалуй, очень старым, хоть крепким и жилистым. «Помоги нам, Господь!» — проговорил он вполголоса со сварливым недовольством, пособляя мне спешиться. И хмурый взгляд, который он при этом кинул на меня, позволил милосердно предположить, что божественная помощь нужна ему, чтобы переварить обед, и что его благочестивый призыв никак не относится к моему нежданному вторжению. «Грозовой перевал» — так именуется жилище мистера Хитклифа. Эпитет «грозовой» указывает на те атмосферные явления, от ярости которых дом, стоящий на юру, нисколько не защищен в непогоду. Впрочем, здесь на высоте должно быть и во всякое время изрядно прохватывает ветром. О силе норда, обивающего взгорье, можно судить по низкому наклону малорослых елей подле дома и по череде чахлого терновника, который тянется ветвями все в одну сторону, словно выпрашивая милостыню у солнца. К счастью, архитектор был предусмотрителен и строил прочно. Узкие окна ушли глубоко в стену, а углы защищены большими каменными выступами. Прежде чем переступить порог, я остановился полюбоваться гротескными барельефами, которые ваятель разбросал, не скупясь, по фасаду, насажав их особенно щедро над главной дверью, где в хаотическом сплетении облезлых грифонов и бесстыдных мальчуганов, я разобрал дату 1500 и имя Гертон Эрншо. Мне хотелось высказать кое-какие замечания и потребовать у сердитого владельца некоторых исторических разъяснений, но он остановился в дверях с таким видом, будто настаивал, чтобы я скорее вошел или же вовсе удалился. А я отнюдь не желал бы вывести его из терпения раньше, чем увижу, каков дом внутри. Одна ступенька ввела нас прямо, без прихожей, без коридора, в общую комнату. Ее здесь и зовут домом. Дом обычно служит одновременно кухней и столовой. Но на грозовом перевале кухне, видно, пришлось отступить в другое помещение. По крайней мере, я различал гул голосов и лязг кухонной утвари где-то за стеной. И я не обнаружил в большом очаге никаких признаков, что здесь жарят, варят или пекут. Ни блеска медных кастрюль и жестяных цедилок по стенам. Впрочем, в одном углу сиял жарким светом набор огромных оловянных блюд, которые вперемешку с серебряными кувшинами и кубками взобрались ряд за рядом по широким дубовым полкам под самую крышу. Никакого настила под крышей не было. Вся ее анатомия была доступна любопытному глазу, кроме тех мест, где ее скрывало какое-то деревянное сооружение, заваленное овсяными лепешками и увешанное окороками, говяжьими, бараньими и свиными. Над камином примостилось несколько неисправных старых ружей разных образцов, да пара седельных пистолетов. и в виде украшений по выступу его были расставлены три жестяные банки —